Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Крис Вуклисевич. Чаепитие с призраками. Тому, кто есть конец каждого предложения, сокровище, что можно отыскать в каждой трещине, и буря каждой бури в эти дни шириной с ладонь. Перевод с французского Екатерины Лобковой и Елены Музыкантовой. Читает Андрей Кузнецов. Раньше все дороги вели прочь, теперь все дороги ведут назад. Дом уютен, книг мало, и я сам готовлю чай для призраков. Марио Кентана. Странно чайная. Не верьте тому, что видите. Вы видите чушь. Нет, верьте тому, на что смотрите. И я не призываю посмотреть восьмичасовые новости или проверить, осталось ли молоко в холодильнике. Я прошу смотреть тем, что таится в глубине глаз, тем, из чего рождаются идеи, истории и любовь к скалам и ветру. В самом деле, нельзя верить всему, что видишь. Взять, например, хозяйку за кассой. Кто ее видит, думает, ведьма. Что ж, здесь я с вами соглашусь. Трудно быть более похожей на ведьму. Еще бы красное яблоко сюда, и можно подумать, что угодил в сказку про Белоснежку. Но на самом деле, когда узнаешь эту женщину ближе, оказывается, что она не так уж плоха. В сущности, это самый приятный человек в Ницце. Впрочем, я стараюсь не говорить об этом слишком громко. Если она услышит, выгонит меня из чайной. Так что да, стулья кажутся пустыми. Но присмотритесь повнимательнее. Неужели вы думаете, что чайники поднимаются и опускаются сами, а чай исчезает из чашек сам собой за счет испарения? Да ладно. Давайте серьезно. Конечно же, это призраки. Призраки Ниццы наливают себе чай и пьют. Теперь вы понимаете, почему хозяйка посадила вас со мной. Ее чайная никогда не пустует. Живые занимают места, покинутые мертвыми. Таково правило. Но давайте на чистоту. Что заставило вас приехать в Ниццу в это время года? Неудивительно, что вы промокли до нитки. Право слово, с вас течет, как с сэндвича пан Банья. Наверняка в вашем путеводителе не указано, что во время Каннского фестиваля всегда льет, как из ведра. Тем, кто приезжает на курорт, это, конечно, не по вкусу. Если бы автор вашей книжицы спросил меня, ему пришлось бы написать, что небо здесь ревнует людей, которые смотрят на него реже, чем на ковровую дорожку. Именно поэтому каждый год оно устраивает нам выволочку. Каждый имеет то небо, которого заслуживает. Как же иначе? Что ж, по крайней мере, вы пришли в правильное место. Дождливые дни в Ницце лучше проводить здесь, чем где-либо еще. Это я вам точно говорю. Во всяком случае, я чувствую себя как пирог, который подрумянивается в духовке. Кресло с мягкой спинкой, безмятежные призраки вокруг, капли стучат по стеклу, стопки чайников, водруженных друг на друга. А с той стороны, если протереть запотевшее окно, изволите видеть улица Курсалия, бьющееся сердце старой Ниццы. Сейчас оно мокрое насквозь, но все равно прекрасное. А представьте его в хорошую погоду, когда под полосатыми зонтиками продают цветы. Надеюсь, вам выпадет хотя бы один солнечный день, чтобы вы смогли почувствовать горечь георгинов и зеленое благоухание прудов. Не знаете, что выбрать? Лично я рекомендую странный чай из долины Маски, но здесь все чаи превосходны, они ведь местные. Например, чай из долины Чудес, что в 2 часах пути отсюда. Как так, никогда о ней не слышали? Дайте сюда свой путеводитель. Посмотрим. Что-что? Неизбитые тропы, опытный проводник по потаенным уголкам? Смешно. Никуда вас этот проводник не приведет, если хотите знать мое мнение. Таких проводников пучок за пятачок. Жаль вас, правда. Стоило мне увидеть, как вы входите. На спине рюкзак, на рюкзаке фляга, как стало ясно. Вот человек, который любит секреты. Настоящие. Не те, которые печатают в рубрике «Знаете ли вы», чтобы отдыхающие просвещались, загорая. Нет, по вам видно, что вы предпочли бы отправиться на поиски настоящей тайны, а не гоняться за ребенком в нарукавниках по раскаленной гальке. Если ищете необычное, могу вам кое-что предложить. Как насчет того, чтобы посетить подлинные останки проклятой деревни? Эта тайна автору вашего путеводителя и не снилась, настолько она таинственна. Но учтите, лишь немногие из живых знают об этой экскурсии. Я, те, кто прочел мой отчет в архивах, и ведьма за стойкой. Не так уж много. И не болтайте об этом, ладно? Не хотелось бы через 3 месяца подняться туда и обнаружить магазинчик, где продаются брелоки с надписью «Я люблю бегума». Хорошо. Итак, чтобы туда попасть, придется забраться в глушь. Не волнуйтесь, вы сможете посмотреть Ниццу позже. Она стоит на этом месте уже 2000 лет и никуда не денется. Успеете подняться на замковую гору, пройтись по английской набережной, съесть в кафе Финоккио мороженое с джандуей, пирог с мангольдом и любую другую ерунду, которую вам захочется. Но сначала отправляйтесь в глушь. Если вам удастся преодолеть пробки и съехать с автострады, сохранив голову на плечах, сперва возблагодарите небеса, а затем проезжайте по мосту через Везюби. Не заметить мост невозможно, словно великанша сбросила корсаж с красными шнурками. После моста поднимайтесь в горы, двигайтесь вдоль Везюби, петляющей по ущелью. Сначала тропа будет красивой, широкой и спокойной. Наслаждайтесь. Вскоре уровень реки понижается, а ущелье сужается. Поток несется по дну пропасти, усыпанному ржавыми остовами и стволами деревьев, расщепленных бурей. Лишь тонкие сетки удерживают камни, которые грозят сорваться со стен ущелья. Кастаньер, Ютель, Ле-Коламбье, Лантоск. Дальше начинаются селения, названий которых на побережье не знают. Но, разумеется, их помним мы в архивах. И мажордом-картограф, которому ведомы каждый тупик, каждое урочище, шаг ежей, бегущих по траве, и даже треск скорлупок, раскалываемых птенцами. Лаболен-Везюби, Гордолон, Рокбиер. Почти 100 лет окна в зданиях Рокбиер-Вьё заложены камнями. А по стенам змеятся трещины шире моей ладони. Брошенные деревни встречаются по всей долине, потому что гора иногда встряхивается, словно пробудившись от дурного сна, и Везюби, чтобы ее утешить, поглощает местечко другое. Например, жители Рокаспарвьера веками страдали от чумы, саранчи и подземных толчков. В конце концов они ушли. Кажется, там бродит призрак королевы Джованны, графини Прованской, которая убила мужа и съела рагу из собственных детей. Не могу это подтвердить, мне не доводилось там бывать. Землетрясение не обошло стороной и Турнефор. Это было 150 лет назад. Сегодня там остались лишь руины замка, поросшие смолевкой и дикой лавандой. Рокбиер – другое дело. Люди там жили упрямые, цеплялись за свое место крепче клещей. Им, как и остальным, досталось от оползней и наводнений, но они не сдавались. 6 раз перебирались на новое место и отстраивали деревню. 6 раз поднимались и спускались по склонам долины, устраиваясь то на одной стороне ущелья, то на другой. Старое название Рокобьера превратилось в Рокбиер. Одни умирали, другие рождались. Река гнала их прочь, и люди отходили еще немного. Может быть, они думают, со временем Везюби поймет, что от нас не избавится, что мы еще упорнее, чем она, и перестанет на нас обрушиваться. Мы ее измотаем. Может быть. На самом деле, на каком-то подсознательном уровне они всегда готовы собрать вещи. Краем уха рок-биерцы постоянно слушают, не раздастся ли грохот со дна ущелья. Но я веду вас не туда. Поднимайтесь выше, в самую потаенную деревню призрак той местности. Бегума. На выходе из рок-биер-вьё заверните за скалу. Увидите засохший букет и тусклую фотографию ребенка. И то, и другое выцвело на солнце. Такое напоминание заставляет лихачей снизить скорость вернее, чем радар. По мере подъема дорога сужается еще больше. Теперь это всего лишь колея. Длинная, ухабистая, расхолаживающая даже любопытных, не говоря уж о тех, в ком любопытства недостаточно. В конце, в самом конце, когда колея исчезнет, нужно оставить машину и идти по тропинке для мулов. Вы окажетесь в долине чудес. Но подождите, не спешите радоваться. Чудесами здесь называют вещи не столько очаровательные, сколько странные. Ощущение, что кто-то идет позади. Рябь на озере дрожи, которая появляется даже когда ветра нет. Грозу среди ясного неба, которая разражается, когда вы проходите долиной маски. Спираль, вырезанную на перевале Коль-Дю-Дьябль, которая старше этого мира и всех предшествующих миров, и завораживает настолько, что не мудрено забыть дорогу назад. Поднимитесь на гору Мон-Бего. Пересеките засушливые склоны и дремучие леса. Если вас бросит в дрожь, это нормально. В тени горы растут лиственницы, а камни холодны. После 2 часов пути вы, наконец, увидите руины деревушки, которые отражаются в Черном озере. Это Бегума, заброшенная после странных событий, произошедших почти 70 лет назад, в ночь с 15 на 16 августа 1956 года. Эпицентр тайны находится прямо над деревней, под каменными развалинами старой овчарни. Среди полуобрушившихся стен растет чабрец. Когда-то здесь родились 2 сестры, которые охотились за призраками.